В поисках спутницы. Промежуток между окончанием Богословского института и рукоположением был для Дмитрия нелегким временем. Он мечтает стать священником, но не хочет быть монахом. Однако найти спутницу жизни, готовую отказаться от своего призвания или интересной работы, чтобы в условиях эмиграции разделить все тяготы неустроенного быта, заботы о приходе, стать регентом или стоять у свечного ящика, было трудно. И Дмитрий стоит на перепутье. Его тянет к священству, но не монахом, не целибатным священником он не хочет быть. Вернувшись в Париж, чтобы как-то прожить, нанимается полотером, моет стекла, ездит в летние лагеря, как кухонный мужик. В течение 2 лет, с 1930 по 1931 годы, он ухаживает за веселой, живой, талантливой Соней Шедловской. Соня в 1926 году получила стипендию Рокфеллера, позволившую ей в течение 8 месяцев изучать в Америке религиозную педагогику. Вернувшись в Париж, она с энтузиазмом взялась руководить движенческой молодежью, устраивать летние лагеря. Дмитрий стал ее помощником, а кроме того, они виделись на съездах РСХД и в храме. Много лет спустя, в 2000 году, в книге «Миры за мирами. Воспоминания русской эмигрантки» Софья Сергеевна Куламзина проникновенно вспоминала. «Большую роль в моей жизни сыграл Дима Клепенин. Сблизились мы с ним во время летних лагерей, когда он руководил нашим хором. Мне кажется, в нем жило то качество, которое мы называем святость. Дима, внешне довольно некрасивый, очень близорукий, небольшого роста, был добродушным и веселым. Будучи очень простым, он излучал мудрость и любовь. В общении с ним всегда становилось легче на душе, все делалось понятней и проще. Когда он общался с тобой, точно свет входил в твою жизнь. Наши жизненные пути разошлись. Я вышла замуж, он женился и стал священником». В очерке про одного священника, опубликованном в одном из номеров детского христианского журнала «Трезвон», который Куламзина издавала в Америке, она рассказывает, как девочки в лагере сочинили про Дмитрия песенку. «Есть у нас один мужчина, это наш любимый Дима», и добавляет. «У него было удивительное чувство юмора, он был прост, чрезвычайно скромен и очень добр». Он интересовался судьбой людей, с которыми он сталкивался. В нем была мудрость, близость к Богу, нежная сила любви. Несколько лет назад я познакомилась с трогательными, полными учтивой нежности письмами, которые он писал Соне с 1929 по 1932 годы. Как-то летом, когда Соня была в лагере, а Дмитрий в Париже, он предложил ей в знак духовного общения молиться в один и тот же час перед сном. Они выбрали на небесном своде общую звезду, и смотреть на нее было для него утешением. На его столе стоит фотография Сони в окружении лагерной молодежи. Так он может лучше представить ее жизнь. Очень осторожно, оставляя за Соней полную свободу, он говорит о развитии их отношений. «Верю, что Господь покажет вам свою волю. Молитесь в полном мире, зная, что оба пути открыты перед вами свободно. Не смотрите на отрицательный ответ, как на разрушение чего-то. Если вы мне его скажете, мы с вами пойдем в церковь и отслужим молебен об указании вам другого пути к устроению вашей жизни во славу Божью». Он как бы берет руководство ее жизнью. «Помните всегда, что у вас есть свое назначение в мире, своя судьба, данная нам прежде сотворения мира в виде возможности. И она нас не избежит, если не противится божественному плану. Богу не все равно, что с нами и где мы. Каждая личность в очах его драгоценна». В сентябре 1930 года Дмитрий едет на съезд РСХД в город Монфор-ла-Мари, где ему поручили приготовить храм для богослужений. Оттуда он пишет Соне хорошо продуманное письмо о природе любви в Новом Завете. Вот оно. В Новом Завете отпадает прикладное значение любви. Таковы заповеди о рубахе, которую просит, и о верхней одежде, которую не просит, и о поприще, которое просит пройти, и втором, которое не просит идти. Здесь дающий забывает о поводе и сосредотачивается на самой личности просящего. Здесь стирается грань своего «я» и другого лица. И, конечно, полнота этого – омовение ног ученикам и крестные страдания. Такова и притча о блудном сыне. Ветхий Завет исчерпывается желанием блудного сына вернуться в качестве наемника, а полное отношение Бога к человеку, возложение рис, перстня и заклание тельца. Характерно, что в будущем веке не будет веры и надежды, останется только освобожденная от всего прикладного – любовь. Она, несомненно, есть содержание жизни, так как жизнь сотворена любовью и заключается в возвращении к первооснове, то есть к любви. Все остальное есть испытание воли к этому возвращению. Все положительное вырастает из любви, а все отрицательное – неправильное выражение любви, паразит на теле любви. Может, в силу моей еретичности, в моем представлении о природе любви, для меня страшнее греха прикладная любовь. Любовь к Богу и к людям без романа. В жизни будущего века жизнь и будет любовью, а любовь – жизнью. Как вспоминала Софья Сергеевна, ей эти мысли так понравились, что она перечитала часть письма и показывала друзьям. В конце 1930 года в жизни Сони появляется Никита Куламзин, которого клепинины знают по Одессе. Дима пишет Соне прощальное письмо и едет к отцу в Сербию зализывать раны. В одном из писем, подаренных мне Софьей Сергеевной, упоминается событие, которое, возможно, определило будущее моих родителей. 8 августа ездили мы с двоюродной сестрой к Тамаре Федоровне в парижское предместье Кламар. Она устроила торжество по случаю приезда своей знакомой из Чехии. Очень весело провели вечер. Тамара Федоровна приготовила миску крюшона и множество всяких угощений. Еще не скоро посватаются Дмитрий и Тамара Баймакова. Но мне думается, что этот крюшон в кламарском доме Бердяевых послужил эликсиром любви между моими родителями.